Глава 26. Милай нехотя принял очередной шар с черным туманом. «Что там?» — хрипло уточнил он. «Личность и воспоминания. Если ты явился только за этим, то не только». Отрезал привратник и по-хозяйски обошел царя, теперь уже осматривая собравшихся гостей. «Я прибыл поздороваться и ответить на твои многочисленные обвинения в убийстве Элиры, которые ты повторяешь больше 20 лет». Взгляд голубых глаз замер на мне и Сирше. «А еще я пришел рассказать историю». Он придирчиво осмотрел нас с ног до головы и одарил знакомой ироничной улыбкой. «Привет, куколка. Этот фасон тебе не идет». Сирша задохнулась то ли от ужаса, то ли от возмущения, которое в ней всегда вызывало намеренная провокация. «Привет, Касс». Непринужденно поприветствовал меня Руфус, словно мы не окружены палагейцами и даориями, а он вовсе не хозяин переправы. Я промолчала, продолжая выискивать обман. Это может быть притворство, ложь или треклятый ночной кошмар. «У тебя опять все на лице написано, Касс», — с наигранной обидой заявил он. «Но я именно тот, о ком ты думаешь». Я не нашлась с ответом, а привратник повернулся к Мойрам. Те сбились в кучу, настороженно следя за мужчиной. Среди обилия белого мрамора, сияния зарева и дорогих нарядов Руфус в черном плаще казался неестественно мрачным гостем на чужом празднике. Он будто крал свет и радость, хотя по сравнению с Мойрами в нем не было ничего величественного, помимо телосложения и какого-то бессознательного страха, что он нагонял своим присутствием. «И здравствуйте, сестры! Ваши лица прекрасны так же, как гнилы ваши алчные помыслы». Суши отрезал Руфус, а когда Лахисис возмущенно дернула головой, он снисходительно ей улыбнулся. «Не утруждайся, сестра. Я помню, что вы немы. А раз не способны рассказать сами, то я поделюсь с вашими подданными, как все произошло на самом деле». «Хватит!» — встрял Милай, и его кивками поддержали несколько царей. «Это не твое место, привратник. Сюда тебя не звали. Ангель, возьми стражу и выпроводи его к проходу». Взгляд привратника помрачнел, а следом потемнели колонны. По залу волной пронеслись вздохи изумления, когда окружающий мрамор начал обугливаться и трескаться. Не было видно никакого пламени, но привратник раздраженно нахмурился, и черная эрозия покрыла все стены до самого куполообразного потолка. Гости и стражи отпрянули от дверей, боясь к ним прикасаться. «Раз мои сестры не в состоянии представить меня должным образом, я сделаю это сам». Игнорируя выпад Милая, Руфус театрально отошел на пустое пространство, чтобы всем гостям было лучше его видно. Он набрал полную грудь воздуха, и последующий голос прекратил походить на человеческий. Он зазвучал не только в воздухе, но и в наших головах. «Вам я известен как привратник, но мое настоящее имя — Гипнос. Я сын Эреба и Никты, потомок Хаоса и один из первоначально рожденных, один из тех, кого вы называете богами». Руфус с насмешкой выплюнул последнее слово. Тон голоса стал злее, слова полились величественнее. «Я — основоположник Дома Кошмаров. Брат Эриды, Мома, Лисы, Эрота и остальных, даровавших способности домам Палагеды. Я также брат Эфира и Мойр, даровавших силы кланам Даории. Я создатель переправы и отец Морфея, Фабитора и Фантаса, подаривших миру пророчества, ужасы и фантазии. Я близнец Танатоса и брат Мороса, один из троих покровителей Палагеды. И пока мои подданные здесь...» Пугающий неживой взгляд Руфуса переместился на Милая, и тот панически стал глотать воздух мелкими порциями так же, как и любой другой в зале. «Я буду рядом!» Гости волной склонились, ощутив нечто мне неясное. Свита Дома Кошмаров и вовсе пала на колени, а архонты с особым почтением прикрыли глаза руками, словно не смели глядеть на лик своего покровителя. Ничто из этого не произвело на Руфуса особенного впечатления. Он всем сухо кивнул, не обратив внимания, что я и Сирша, все так же оцепеневшие, остались стоять прямо. У привратника на руке не было ахакора, и я в отчаянии хваталась даже за выдуманный предлог, убеждая себя, что это не мой начальник. «Мои дрожайшие сестры, однажды распробовав власть влияния на судьбы, не смогли остановиться». Скучающим тоном начал Гипнос, выразительно посмотрев на светящуюся руку Лахисис. Она выглядела возмущенной, но кисть стыдливо спрятала за спину. «Мир требует баланса. Так нас учили родители. День и ночь, небо и земля, жизнь и смерть. Сестры доигрались до того, что у них были отобраны голоса». Несдержанный смешок вырвал у Мойр негодование. Но сколько бы они ни открывали рты, в итоге смиренно их закрывали. «Мне было поручено дарить безмолвный сон, им следить за судьбами, чтобы те плелись так, как уготовано, обрывались тогда, когда приходил срок. Но все начало путаться, когда сестры захотели влиять по собственному желанию на творение, хотя их задача была следить, но не вмешиваться. Тогда они пригласили Эфира, позволив ему коснуться нитей. Это создало мощный перевес, и баланс немного восстановился после того, как Эрида, я, Мом и остальные тоже передали способности. Но сестры не успокоились, и их последующие выходки все усложнили. «Ничего не скажешь в свою защиту, Атропос?» С притворным интересом уточнил Гипнос. Лица названных сестер потемнели от очевидной насмешки, и Руфус всплеснул руками. «Ах, точно! Вы не можете! Но мы же родня, поэтому сегодня я не могу обделить вас подарками. Хотите, чтобы я вернул вам голоса?» Глаза самой младшей, Клато, шокированно распахнулись, и это не укрылось от Гипноса. «Что думаешь, Клато? Я помню, что ты любила петь», — напомнил Руфус с пугающей лаской, как если бы обращался к десятилетнему ребенку. Лахисис предостерегающе одернула младшую сестру, но Клато все равно уверенно кивнула, явно страдая от невозможности высказаться. Меня передернуло от плохого предчувствия и того, как улыбка Руфуса стала шире. «Тогда я обязательно верну вам голоса. Но сперва поведаю всем историю». Богини прекратили смотреть на своего брата с гневом, вероятно, решив, что это малая плата за предложенное. «Ты величаешь себя столь способным богом!» Милай оправился от потрясения. Он поражал своим упрямством и выдержкой, несмотря на очевидный, терзающий его страх. «Величаешь себя покровителем Палагеды, но сам же убил Илиру!» Руфус выслушал гневный крик царя с отстраненным безразличием. «Я не убивал, а сделал именно то, что она просила. Она просила сохранить жизнь ребенку и ей! Свидетели слышали!» «Все верно», — Неожиданное согласие застало Милая врасплох. Привратник выдержал несколько секунд тишины, глядя, как сказанное им потушило назревающее пламя чужого гнева. «Все верно», — повторил Руфус, указывая на Микеля. Рядом с ним тут же появились огненные близнецы. «Может, эти двое мне и не нравятся, но, похоже, они преданные друзья Лучезарного, даже готовы защитить его от привратника». «Она попросила сохранить жизнь ребенку и ей. Я так и сделал». «Ты лжешь! Элира умерла!» — парировал Милай, но уже без былого накала. Он, как и все присутствующие, не понимал, что Руфус пытается донести. «Да, умерла. Но лишь потому, что Элира сама изменила свое желание». Царь лихорадочно задышал, сбитый с толку. «Я дал тебе ответы». Руфус кивнул на шар в руке Милая, и тот заморгал, словно только вспомнил о нем. «Ты убил ее!» «Нет». «Она была моей судьбой!» — гневно зарычал Милай, а металл в ближайших от царя швах между плитами начал подниматься вверх. «Она наследница дома Раздора и была моей!» Рявкнул Руфус, его голос утроился, и металл, будто придавленный, рухнул на мрамор. «А говоря о судьбах, вспомни, кто их вершит, юнец! Как часто ты с ней сталкивался? Вы из разных миров, и ваши нити не должны были пересечься, а он не должен был рождаться». От гнева привратника заложило уши, пол под его сапогами стал покрываться тем же обугленным узором, что и стены, когда он ткнул пальцем в сторону Микеля. Последний никак не вмешивался, безропотно наблюдая, как чужими руками и словами решается его существование. «Но моим сестрам очень хотелось единого царя. Единого для Даории и Палагеды. Поэтому они свели самый могущественный дом и клан. А теперь дави шар, юнец!» Я смотрела на Руфуса с ужасом. Он напоминал могущественное чудовище, нацепившее личину моего заботливого начальника. Глаза Милая шокированно распахнулись, когда его пальцы сами с собой стиснули стекло. То моментально треснуло. Со стороны тронов раздался громкий всхлип, а следом несдержанный плач. Мы все обернулись к девушке. Та зажимала рот ладонями, тщетно заглушая рыдание. «Ах, одна из Сивил!» — холодно улыбнулся ей Руфус. «Утри слезы, еще рано». Ему никто не ответил, все продолжали с недоумением наблюдать за разворачивающимися событиями. Я ощущала руки Сирши, боковым зрением видела Ива, но не понимала, ради чего привратнику такое количество свидетелей. Туман с кровью Милая стек на мраморный пол и устремился в толпу в поисках своей жертвы. Он ринулся куда-то вправо, люди там закричали, потом вздохи раздались сзади, кто-то заметался. Мы с Сиршей испуганно вертели головами, стараясь определить, кто жертва. Слева палагеец упал в суматохе. Другие гости начали толкаться, на нас с Сиршей налетели два даория, пытаясь от чего-то уйти. На Сиршу рухнул один из мужчин, и Ива бросился ей помогать. Меня же вытолкали на пустое пространство, и я растянулась на полу недалеко от Микеля. Лучезарный протянул руки, чтобы помочь мне подняться, как кто-то опять толкнул меня в спину, и только благодаря Микелю я не ударилась лицом об пол. «Спасибо», — пробормотала я, но Микель ничего не ответил. Он держал меня за руки, а его глаза болезненно широко распахнулись. Я не сразу обратила внимание на повисшую тишину, запоздала, ощутив многочисленные взгляды. На нас с Микелем смотрели все. «Кассия, все в порядке?» Еле шевеля губами, спросил Микель, хотя его бледность говорила, что сам он не в норме. «Да, я просто, может, ушибла спину». Странное онемение в районе лопаток перешло на шею и затылок. «Сейчас будет больно, Кассия», — сочувственно предупредил Микель, видя что-то, чего я не могла. «Что?» — не поняла я. Следом боль сковала голову, сдавила тисками, намереваясь ее раздавить. Я вырвала руки и вцепилась в собственные волосы, ощупала кожу, ища, что меня терзает. Казалось, кричат множество голосов, но на деле вопила я одна. Сознание раздирали на части и слепляли заново в новой последовательности, а головная боль походила на худшее похмелье, словно мозг лихорадочно бился о стенки черепной коробки. Я ощущала собственные пульсирующие вены под пальцами, видела сны и кошмары, расщелину, в которую упала, и снова почувствовала удар о воду. Я закричала, когда переломала ноги. Не знаю, как долго длилась агония, но я пришла в себя на полу. Зрение медленно стало четким, вся боль ушла, оставив меня в поту и ознобе. Лихорадочная тряска не отпускала, пока я силилась хотя бы привстать. Мир остался прежним, но одновременно виделся иным. Воздух вибрировал и низко гудел различными тонами. Я не столько слышала, сколько чувствовала нутром, будто мои органы подстраивались под эту вибрацию. Желудок сжался, и меня замутило от безмолвной какофонии. Лица вокруг казались такими же, но и другими. В каждом что-то изменилось, но непонятно что. Никто из гостей не двинулся с места, сохранив вокруг нас с Микелем пустое пространство. Выдерживали дистанцию, как близ главных экспонатов на выставке. Гул в ушах уменьшился, раздался тихий всхлип Сирши. Цепляясь сознанием за него, я села на коленях, не готовая подняться на ноги, и сфокусировала взгляд на подруги. «Не плачь», — с трудом прохрипела я, даже не понимая ничего, мне хотелось утешить Сиршу. Я не могла бояться, если ей страшно, поэтому выдавила слабую улыбку. «Не плачь, а не то я тоже заплачу». Сирша издала смешок сквозь слезы, а я не была уверена, что сама не рыдаю, так как лицо свело после боли и крика. Мое сознание было где-то далеко. Нам с Сиршей здесь не место. «Руфус, я хочу домой», — возмолилась я, не зная, кому еще обратиться. «Пожалуйста». Просьба прозвучала жалко и смехотворно под взглядами настоящих богов и в окружении влиятельных министров, могущественных архонтов и царей. Во мне нет ни капли их силы, красоты или бессмертия. Но Сирша в ужасе, и я просто хочу домой. Кай предупреждал, что нам лучше уйти. Вспомнив о Кае, моя голова вяло дернулась. Нужно попросить его. «Скоро мы уйдем, Кассия», — ласково заверил Руфус. «Кассиопея». Имя было знакомым и незнакомым одновременно. Я уставилась на царя металлов, его лицо вытянулось, он побледнел, словно разом потерял немало крови. «Кассиопея», — чуть увереннее повторил он. «Элира говорила». Называла перед смертью. Я открыла рот, но не смогла выдавить и звука. В голове по-прежнему была пустота. «Мы уйдем, Кассия. Но сначала ты должна кое-что сделать». Вновь привлек мое внимание Руфус, и я неуклюже встала на ноги. «Что?» «Сними иллюзию». «Снять что?» Туман в голове немного рассеялся, но слух остался каким-то нечетким. «Иллюзию, Касс». Он дернул подбородком в мою сторону. Я опустила взгляд в поисках ответа и увидела свои руки. На правой был знакомый Ахакор, но на левой у локтя появилась новая татуировка. Две параллельные линии, обвивающие предплечье и отливающие черным. Микель вытянул свою руку с подсказкой, и это лишило меня всех мыслей и слов. У него идентичная, из-за тумана, из шара. Только у него одна полоса, а на моем предплечье две. Я невольно подняла глаза к царю металлов. Тот смотрел на меня со смесью ужаса и презрения. «Сними это», — обратилась я к Руфусу. «Это твоя иллюзия. Избавь меня от нее. Это не мое». На лице привратника ничего не изменилось. Натянутая улыбка держалась как приклеенная, а мои претензии для него значили не больше, чем капризы ребенка. «Нет, не моя иллюзия. И я про Ахакор, Касси». Тем же снисходительно успокаивающим тоном ответил Руфус, подходя на несколько шагов ближе. «Что?» «С чего, по-твоему, ты так легко определила осколок переправы? Почему он подчинился тебе? Или ты действительно веришь, что переправа утянула тебя в проход просто так?» Засыпал вопросами Руфус, и от каждого я пыталась отнекиваться, мотая головой, отказываясь слышать, но он продолжал, не позволяя никому встрять. «Потому что переправа живая. Я ее часть, осколок ее часть, как и ты ее часть». «Что ты несешь?» «Так попросила твоя мать, Кассия. Потому что из двух близнецов ты родилась мертвой».